Глава 29. Один злой генеральный. Алина. На следующий день я на работу не иду, крадусь. С одной стороны, и хочется поговорить с Борей, а с другой, я даже не знаю, что он мог подумать о том, куда я делась из ресторана. Я, конечно, могла туда вернуться ночью, но как? Поймать такси на улице? Ведь телефон-то тю-тю, а с ним приложение такси, к которому так привыкла. К тому же, честно сказать, не было никаких моральных сил возвращаться. Получается, ушла по-английски, и предупредить Бориса ввиду отсутствия мобильного тоже никак не могла. А он мне платье купил и вообще. У нас же с ним вчера все было супер. Но за исключением момента, когда он наговорил мне гадостей после встречи с Лизуном. Вдобавок ко всем несчастьям, я еще не спала почти всю ночь. Надеялась, вдруг господин генеральный догадается прийти в гости после корпоратива. Но он не догадался почему-то. Не хочу думать, почему. В общем, прокрадываюсь я на свое рабочее место. Вовремя, кстати, прокрадываюсь. Даже на 10 минут раньше, так что ругать меня, по идее, совершенно не за что. Однако стоит мне только появиться в приемной, как Стерва Марковна, главный секретарь Закревского, с издевкой сообщает. «Алина, Борис Викторович тебя искал. Он очень не любит, когда его заставляют ждать. Ух, ждет он меня уже, видите ли. Не знаю почему, но я моментально краснею. Вешаю верхнюю одежду в шкаф и иду на эшафот, точнее, в кабинет генерального. Впрочем, оно даже хорошо, что он тут уже... Разом проясним все вчерашние нюансы. Тихонько стучу в дверь, просовываю голову, спрашиваю для проформы. «Можно?» Борис важно восседает в своем королевском черном кожаном кресле. Что-то высматривает в мониторе. Выглядит, как обычно, шикарно. В сером костюме и белой рубашке. Гладко причесан и свежевыбрит. Меня замечает как бы вскользь. Кивает. Прохожу. Стук каблуков моих сменных офисных туфель звучит в такт ударом сердца. Тук-тук-тук. Я останавливаюсь у стола генерального в то время, как он все продолжает пялиться в монитор. Что-то там явно важное для него, гораздо более привлекательное, чем я. Мне становится дико неловко. Явилась на зов, да не нужна. Оно бы было понятно, если бы он себя так вел с подчиненной. Но вчера, когда он срывал с меня платье, я почему-то посчитала, что мы переступили эту черту. Нет, он, конечно, не перестал после этого быть генеральным директором фирмы, но и я себя не на помойке нашла. «Ничего, что я тут стою?» — спрашиваю тихонько. «Ведь сам вызвал. Я не напрашивалась. Вполне могла подождать до обеда или даже до ужина, желательно совместного и романтического, включающего в себя извинения за вчерашние Борины грубости. Он, наконец, изволит обратить на меня внимание. Присядь. Подчиняюсь начальству. Правда, кротости во мне за последние секунды малость поубавилась. И с придыханием на этого надменного типа уже смотреть не очень-то хочется». Хоть и красив, зараза. Такой весь холеный, лощеный. И пахнет вкусно, свежим одеколоном. «Изволь объяснить, куда ты вчера делась?» Задает он сакраментальный вопрос. А я бы, конечно, могла ему рассказать все, как было. Даже хочу это сделать. Даже открываю для этого рот, но... Но Борис не дает мне и слова вставить, чеканя злым тоном. «Я звонил тебе вчера 20 раз. Я не утрирую, Алина. 20 гребаных раз. Как последний индюк расспрашивал у коллег, куда ты могла деться». Потом поехал к тебе, пялился на твои окна. «Что ж не зашел?» — спрашиваю его. «Во-первых, было поздно, а я еще имею понятие об элементарных правилах приличия. Во-вторых, я тебе кто? Мальчик на побегушках? Захотела, ушла, трубку не берет, вся такая гордая, обиженная. Алина, кто так себя ведет? Ты пришла на праздник с мужчиной, с ним и должна уйти. Объяснишь мне по-человечески, что вчера случилось?» Прокручиваю в голове все то, что со мной вчера случилось, подмечаю, как у Бори на челюстях ходят желваки. Злой, как 100 чертей. Кажется, даже слопать меня от своей злости готов. И я вот сейчас на голубом глазу буду ему рассказывать про то, что подумала, будто это он мне розу прислал, а не бывший, а с бывшим уехала, потому что меня заставили. А после того, как заставили, прям вот взяли и отвезли домой нетронутую. Ситуация до абсурда глупая. К тому же, зачем Боре вообще про это знать? Еще приревнует, как вчера, к пустому месту. Он, оказывается, мастак. Выбираю нейтральное объяснение. Мне стало нехорошо. Ты был явно занят, вот я и поехал домой. Просто и со вкусом. Но на Бориса мое объяснение не действует, он продолжает злиться. «Почему ты не брала трубку? Я видел свет у тебя на кухне, ты точно не спала, но игнорировала мои звонки. Неужели так сложно было предупредить?» «Борь, дело в том, что я потеряла телефон, сама не знаю где. Еще не успела купить новый. Я не намеренно игнорировала твои звонки». Говорю это и выдыхаю. Вижу, как после моих объяснений он враз остывает. Смотрит на меня уже почти вменяемым взглядом. «Телефон потеряла, правда?» Переспрашивает он с прищуром. «Ага», — киваю. «Это многое объясняет». Кивает он и почти сразу переключается. «Телефон не проблема. Мы сегодня же купим тебе новый. Но впредь ты уж, пожалуйста, не исчезай без объяснений. Я очень волновался и вообще не люблю недосказанностей». «Я тоже, знаешь ли, не люблю». Буравлю его взглядом. «И?» Он вопросительно на меня смотрит. «Хочешь что-то сказать? Скажи». «Ха», сам напросился. «Мне было вчера очень неприятно, Бурь». «По поводу чего? По поводу того, что я какое-то время был занят с инвесторами?» «По поводу лизуна». Что?» Его левая бровь ползет вверх. «Спешу пояснить. Лизун — это прозвище моего бывшего директора. Кстати, оно ему дано не просто так. Этот мерзкий противный тип, к тому же враль. Он, небось, наговорил тебе про меня вчера гадости, а ты поверил. И вперед устраивает мне допросы. Мне было неприятно». Борис смотрит на меня немного виновато, отвечает примирительно. «Был неправ, исправлюсь». «Вот так просто. Взял и признал. Так вообще бывает? Я думала только в книжках». «Алина, я не хотел тебя обидеть, тем более не хотел, чтобы вчерашний вечер закончился так». «Музыка для моих ушей. Слушала бы и слушала. Жаль, именно в этот момент нас прерывает стук в дверь». Очень скоро в дверном проеме показывается главный секретарь. «Иванна, вы что, не видите, я занят?» Строго басит генеральный. «Извините», — пожимает плечами она, — «там просто посетитель не к вам, а к Алине». «Кто такой?» — Борис тут же настораживает взгляд. «Муж», — отвечает она с ехидной улыбкой. «Вот, передал телефон, сказал, что Алина забыла в машине. Попросил быть внимательнее и позвонить ему, как освободиться». Моя челюсть падает на пол. И не только моя. Генеральный тоже сидит с открытым от удивления ртом. Зато стерва Марковна проходит к столу с видом королевы, кладет передо мной злосчастный мобильный. Потом с таким же королевским видом уходит. «Значит, просто уехала домой, да, Алин?» Боря буравит меня злым взглядом. «Подожди, все не так, дай объясню». «Что ты хочешь мне объяснить?» Надменно хмыкает он. Я набираю в грудь побольше воздуха, начинаю тараторить. «Меня муж забрал, но я не хотела». «Да только кто бы слушал, Борис совсем неделикатно меня перебивает». «Я была вас лучшего мнения, Алина Владимировна. Теперь попрошу пройти на свое рабочее место и более меня по личным вопросам не беспокоить. И да, объясните, пожалуйста, своему мужу, что моя приемная не место для встреч. Вам все ясно?» «Борь, я уже чуть не плачу». А он чеканит даже строже, чем раньше. «Для вас, Борис Викторович, и попрошу впредь без фамильярности. Вы свободны». «Свободна. Во всех смыслах, чтоб меня».